Глава 5. Защитник. Старый Николас сообщил им на следующее утро новость. Лайонель остался бы в этот день в постели, но боялся возбудить подозрения. Его слегка лихорадило, последствия его раны и потери крови. Но он скорее радовался этому, так как щеки его раскраснелись. Опираясь на руку брата, он спустился, чтобы позавтракать селедками и пивом еще до восхода зимнего декабрьского солнца. Николас вбежал к ним бледный и весь трясясь. Он с ужасом в голосе рассказал им про происшествие, и оба брата изобразили испуг и недоверие. Самое ужасное было то, что теперь сообщил старик и что его главным образом разволновало. «И они говорят», — воскликнул он, — «они говорят, что это вы убили его, сэр Оливер». «Я?» — удивленно воскликнул сэр Оливер, и вдруг в его мозгу мелькнули тысячи причин, почему вся округа должна прийти к этому заключению и только к этому. «Где вы слышали эту ложь?» Взволнованный, он не слушал ответа Николаса. Не все ли равно, где старик услышал? Теперь это обвинение было на устах всех. Был только один выход, и к нему он должен был немедленно прибегнуть. Как уже сделал один раз в подобном случае. Он должен был поехать прямо к Розамунде, чтоб первым рассказать ей о том, о чем будут говорить другие. Дай бог, чтоб он не опоздал. Он замешкался только, чтоб надеть сапоги и шляпу и оседлать лошадь, и понесся по полям прямо к своей цели. Он никого не встретил до въезда во двор замка Годольфин. Когда он приблизился, его встретил шум взволнованных голосов. Но при виде его все удивленно замолчали и уставились на него. Он слез с лошади и остановился, ожидая, чтоб один из трех грумов Годольфина, стоявших в толпе, принял у него лошадь. Никто не шевелился. «Что это?» — крикнул он. «Разве здесь нет слуг?» «Сюда, бездельник, держи мою лошадь!» Грум, к которому он обратился, заколебался под пристальным, повелительным взглядом Оливера и медленно двинулся вперед, чтобы исполнить приказание. По группе пробежал шепот. Сэр Оливер бросил на них взгляд, и все задрожали. Среди общего молчания он поднялся по ступеням и вошел в холл, усыпанный дроком. Он слышал, как за его спиной снова поднялся гул голосов. Но он не обратил на это внимания. Он встретился лицом к лицу со слугою, который отступил при виде его, смотря на него так же, как смотрели стоявшие на дворе. Сердце его упало. Было очевидно, что он уже опоздал. Слухи опередили его. «Где ваша госпожа?» — спросил он. «Я скажу ей, что вы здесь, сэр Оливер», сказал слуга дрожащим голосом и вышел в дверь направо. Сэр Оливер стоял несколько секунд, ударяя кнутом по своим сапогам. Лицо его было бледно, а между бровями легла глубокая морщина. Слуга снова появился, запирая за собой дверь. «Мисс Розамунда просит вас уехать, сэр. Она не желает вас видеть». Одну секунду сэр Оливер смотрел на лицо слуги. Потом вместо ответа направился к той двери, из которой вышел этот человек. Слуга заслонил дверь, и лицо его было решительным. «Сэр Оливер, моя госпожа не желает видеть вас! Прочь с дороги!» — крикнул тот с гневом и презрением. А так как слуга продолжал стоять, исполняя свой долг, он схватил его за грудь камзола, отшвырнул в сторону и вошел. Она стояла посреди комнаты, одетая по какой-то странной иронии, как невеста, во все белое. Но ее платье было не таким белым, как ее лицо. Глаза ее были подобны двум черным пятнам. Они строго и испуганно посмотрели на дерзкого, который не принял отказа. Губы ее раздвинулись, но у нее не было для него слов. Она смотрела на него с ужасом, парализовавшим его смелость. Наконец он заговорил. «Я вижу», — сказал он, — «что вы слышали ложь, передающуюся по всей местности. Это плохо. Но я вижу, что вы поверили ей, а это еще хуже». Она продолжала холодно смотреть на него, полное негодование. Этот ребенок, который два дня тому назад лежал у него на груди и смотрел на него с верой и обожанием. «Розамунда!» — воскликнул он, подходя к ней. «Розамунда, я пришел, чтобы сказать вам, что это ложь!» «Вам лучше уйти», — сказала она, и в ее голосе было нечто, что заставило его задрожать. «Уйти? Уйти», — повторил он. «Вы велите мне уйти? Вы не хотите выслушать меня?» Я несколько раз соглашалась выслушать вас. Я отказывалась выслушать других, которые знали лучше меня, и не обращала внимания на их предостережения. Нам больше не о чем говорить. Я молю Бога, чтоб они арестовали вас и повесили». Он смертельно побледнел. Первый раз в жизни он почувствовал страх, все его огромное тело дрожало. «Пусть они повесят меня. Я буду рад этому, раз вы поверили. Они не могут сделать мне больнее, чем делаете вы. Повесив меня, они не отнимут у меня ничего для меня ценного. Раз ваша вера в меня исчезла при первых донесшихся до вас слухах». Он увидел, как ужасная улыбка искривила бледные губы. «Это мне кажется больше, чем слухи», — сказала она. «Розамунда, клянусь вам своей честью, что я не принимал участия в убийстве Питера. Пусть Бог накажет меня на этом самом месте, если это неправда». «По-видимому», — услышал он за собой суровый голос, — «вы так же мало боитесь Бога, как и людей». Он обернулся и увидел сэра Джона Килигрю, вошедшего вслед за ним. «Итак», — сказал он тихо, и глаза его сделались твердыми и блестящими, как агат. «Это дело ваших рук». «Дело моих рук?» — спросил сэр Джон. Он закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов по комнате. «Сэр, мне кажется, что ваша дерзость и ваше бесстыдство перешли все границы. Ваше довольно!» — прервал его сэр Оливер, ударяя по столу своим огромным кулаком. Его вдруг охватил гнев. «Вот как вы заговорили. Вы приходите сюда, в дом умершего, в дом, который вы наполнили печалью. Довольно! Или здесь действительно произойдет убийство?» Вид у него был ужасен, и сэр Джон отступил. Но сэр Оливер тотчас же овладел собой. Он повернулся к Розамунде. «Простите меня», — взмолился он. «Я сошел с ума от беспокойства. Я не любил вашего брата, это верно. Но, как я поклялся вам, так я и поступил. Я принимал от него удары и улыбался. Не далее, как вчера, он оскорбил меня публично, он ударил меня по лицу своим кнутом, след еще виден. Тот, кто скажет, что я не хотел его за это убить, лжец и лицемер. Но мысль о вас, Розамунда, мысль, что он ваш брат, была достаточной, чтобы убить во мне гнев. И теперь, когда какой-то ужасный случай привел к его смерти, наградой мне за все мое терпение, за все мои мысли о вас, является обвинение меня в убийстве, и вы этому верите». «У нее нет выбора», — вставил Килигрю. «Сэр Джон!» — воскликнул Оливер. «Прошу вас не вмешиваться. То, что вы этому поверили, доказывает, что вы безумец. А совет безумца — это плохой материал, из которого нельзя строить. Представьте себе, что я желал бы получить удовлетворение за нанесенную мне обиду. Неужели вы так мало знаете людей, и тем более меня? Неужели вы думаете, что я обделал бы это таким тайным способом, чтобы накинуть себе на шею петлю палача? Недурная месть. Разве так я поступил с вами, сэр Джон, когда вы позволили себе слишком много болтать, в чем вы сами признались? Вы ведь более сильный противник, чем был бедняга Питер Годольфин. Но все же я, ища удовлетворения, пошел прямо и мужественно к вам. Вы хорошо знаете, как я владею оружием. Разве я не поступил бы точно так же с Питером, если бы мне нужна была его жизнь? Разве я не сделал бы это тем же открытым способом? Не мог бы убить его в свое удовольствие, без риска и без упреков?» Сэр Джон задумался. Здесь была ясная и твердая, как лед, логика. А дворянин из Арвинака не был глупцом. Но пока он стоял нахмурившись, слушая эту длинную тираду, Розамунда ответила сэру Оливеру. «Итак вы говорите, что вас никто бы не упрекнул?» Он обернулся к ней и смутился. Он понял, о чем она думает. «Вы думаете, — тихо и мягко сказал он, — что я так низок, что мог бы совершить тайно то, что из-за вас не решился бы совершить открыто? Вы это думаете, Розамунда? Я горю за вас от стыда. Как вы можете думать так о том, кого, как вы говорили, любили?» Холодность ее исчезла. Под ударом его горьких и гневных слов ее собственный гнев возрос. «Вы подлый обманщик!» — воскликнула она. Есть люди, которые слышали, как вы обещали его убить. Мне передавали ваши собственные слова. И оттуда, где его нашли, следы крови по снегу вели прямо к вашей двери. Вы все еще будете лгать!» «Следы крови?» — бессмысленно пробормотал он. «О, отвечайте на это!» — вмешался сэр Джон, при этом напоминании пробудившийся от своих сомнений. Сэр Оливер снова повернулся к Киллигрю. Слова этого дворянина придали ему мужество, которого лишили его слова Розамунды. С мужчиной он мог сражаться. С мужчиной не надо было обдумывать свои слова. «Я не могу ответить на это», — сказал он твердо. «Раз вы говорите, что это так, значит, так оно и есть. Но что это доказывает? Разве это дает право женщине, которая любила меня, считать меня убийцей и даже хуже?» Он замолчал и снова посмотрел на нее. В его глазах было море упреков. Она упала на стул. Вся дрожа, пальцы ее сплетались и расплетались, а лицо было маской невыразимого страдания. «Не объясните ли вы, что это доказывает?» — сказал сэр Джон, и в голосе его слышалось колебание. Сэр Оливер уловил это, и у него вырвалось рыдание. «Милосердный Боже!» — воскликнул он. «В вашем голосе слышны колебания, а у нее его нет! Вы когда-то были моим врагом, и все-таки сомневаетесь в том, я ли это совершил. Но она, которая любила меня, она ни в чем не сомневается!» «Сэр Оливер», — ответила она ему, — «то, что вы совершили, убило меня. Но, принимая во внимание все то, что побудило вас совершить этот поступок, я думаю, что могла бы вам простить. Но быть вашей женой я не смогу. Я могла бы вам простить, если б не та низость, с которой вы все отрицаете». Он посмотрел на нее смертельно бледный, потом повернулся и пошел к двери. Там он остановился. «Я понимаю вас», — сказал он. «Вы хотите, чтобы меня судили за этот проступок?» Он засмеялся. «Кто будет обвинять меня перед законом? Вы, сэр Джон?» «Если миссис Розамунда пожелает этого, буду я», — ответил сэр Джон. «Пусть так. Но не считаете же вы меня таким человеком, который даст себя послать на виселицу по тем слабым уликам, которые удовлетворяют эту леди? Если обвинитель будет опираться на следы крови, ведущие к моей двери, и на то, что я разгневанный сказал вчера несколько слов, то я не позволю судить себя. Нет, спор должен быть разрешен в бою с моим обвинителем. Это мое право, и я его использую». «Я сама буду обвинять вас», — послышался глухой голос Розамунды. «Если вы хотите, то можете доказать на мне свою правоту и зарезать меня, как зарезали его». «Да простит вас Бог, Розамунда», — сказал сэр Оливер и вышел. Когда он вернулся домой, в его сердце был ад. Он не знал, что ждет его в будущем. Но его злоба против Розамунды была так велика, что в его сердце не было места отчаянию. Им не удастся повесить его. Он будет отбиваться руками и ногами, и все же Лайонель не должен пострадать. Он позаботится об этом. Мысль о Лайонеле немного изменила его настроение. Как легко было ему разбить их обвинение. Как легко было ему заставить ее на коленях умолять его о прощении. Он мог сделать это одним словом, но он не сделает этого, так как это слово погубило бы его брата. В тихие ночные часы, когда он лежал без сна и спокойнее смотрел на вещи, его настроение несколько переменилось. Он проанализировал все улики, которые привели ее к этому заключению, и принужден был признаться, что она была не так виновата. Если она была не права по отношению к нему, то и он был не прав по отношению к ней. Годами она выслушивала все то, что говорили о нем его враги, а своим высокомерием он приобрел их немало. Она ни на что не обращала внимания, потому что любила его. По этой причине отношения ее с братом стали натянутыми, и теперь все это сломило ее. Тяжелый крест выпал ему на долю. Но из-за Лайонеля он должен был с твердостью нести его. Он не должен жертвовать Лайонелем из-за своего эгоизма. Он был бы низким человеком, если хоть на минуту задумался бы над таким выходом. Но если он и не помышлял об этом, то это делал Лайонель. И все эти дни были для него полны ужаса. Ужаса, который не давал ему уснуть. и так измучил его, что на второй день после этого ужасного происшествия он выглядел как привидение. Глаза его впали, и он весь исхудал. Сэр Оливер уговаривал его и старался его ободрить. Кроме того, в этот день случилось еще нечто другое, что увеличило ужас. Судьям в Труро было заявлено об убийстве и о том, кто обвиняется. Но они категорически отказались принять участие в этом деле. Одним из судей был тот самый мастер Энтони Бен, свидетель нанесенного сэру Оливеру оскорбления. Он заявил, что то, что случилось с мастером Годольфином, было им вполне заслужено, что совесть честного человека ни за что не позволит ему дать констеблю предписание об аресте. Сэр Оливер узнал об этом от другого свидетеля, священника, который сам вытерпел много грубостей от Годольфина и всецело был согласен с мнением судьи. Сэр Оливер поблагодарил их, но заявил, что он не виноват, несмотря на то, что все свидетельствует против него. Но когда два дня спустя сэр Оливер узнал, что вся окрестная местность возмущена мастером Беном из-за его отношения к этому делу, то он заехал за священником и отправился с ним в дом судьи в Труро. «Мастер Бен», — сказал он, когда они втроем заперлись в библиотеке этого джентльмена, «я слышал ваше справедливое и доблестное суждение и приехал поблагодарить вас и выразить свое восхищение вашим мужеством». Мастер Бен степенно поклонился. «Но так как я не хочу, чтобы ваш поступок имел неприятные последствия, то я пришел заявить вам, что вы поступили даже более правильно, чем сами считаете, и что я не убийца». «Вы не убийца?» — удивленно воскликнул мастер Бен. «О, уверяю вас, перед вами я не стал бы скрывать. У меня есть доказательства. И я пришел представить их вам сейчас, пока это еще возможно. Я не хочу, чтобы это стало всеобщим достоянием, мастер Бен. Но я попрошу вас составить нужный документ, который сможет удовлетворить в будущем суд, если делу будет дан ход, что легко может произойти. Одной из главных улик против меня, даже самой главной, является то, что от тела Годольфина до моей двери шли кровавые следы». Оба слушателя казались сильно заинтересованы. Священник смотрел на него, не мигая. «Из этого логическим выводом является то, что убийца должен был быть ранен при столкновении. Так как это не могла быть кровь жертвы, следовательно, это должна быть кровь убийцы. Что убийца был ранен, это нам известно, так как шпага Годольфина была в крови. Теперь вы, мастер Бен, и вы, сэр Эндрю, будьте свидетелями, что на моем теле нет ни малейшей царапины. Я предстану перед вами таким же нагим, как в первый момент появления своего на свет, и вы сами убедитесь в этом. После этого я попрошу вас, мастер Бен, составить документ, о котором я упоминал». И говоря это, он снял свой камзол. «Но так как я не хочу дать удовлетворение тем олухам, которые меня обвиняют, чтоб они не подумали, что я их боюсь, то я прошу вас, чтобы вы держали все это в тайне, пока события не заставят обнародовать». Они поняли разумность его предложения и после того, как произвели исследование, были совершенно ошеломлены, так как убедились, что все их подозрения были разбиты. Мастер Бен написал просимый документ, подписал его и запечатал, а сэр Эндрю, как свидетель, прибавил к нему свою подпись и печать. С этим пергаментом, который должен был в будущем послужить ему защитой, сэр Оливер, довольный, уехал домой. Когда это станет безопасным, он покажет этот документ сэру Джону Киллигрю и Розамунде, и все еще может кончиться счастливо.